Глава 32. «Подожди, подожди», — замахал руками Рома. «Ты хочешь сказать, что Сабина позвонила тебе по видеосвязи только для того, чтобы продемонстрировать, будто я с ней переспал?» Они с Артемом переглянулись. Мы втроем сидели в гостиной. Они на диване, я на табуретке перед пианино. У меня в руках дымилась чашка с кофе. Тёма знает, как быстро меня успокоить. Я грела о чашку дрожащие руки. «И ты прям сразу поверила, что это я?» — продолжил Рома. «Естественно, нет», — огрызнулась я. «Но парень был похож, а еще у нее была твоя куртка», которую она вчера попросила, сказав, что замерзла. Закончил тот. «Да, она все продумала». «Подождите», — вмешался Тёма. «Но потом бы все равно выяснилось, что это был не ты, Ром». «Как?» «Ну, ты бы объяснил Нике». «Ага. Она мне взяла бы и поверила. Она вообще-то была убеждена, что я состою в группировке мафии, и никакая сила не могла ее переубедить. Да, повезло мне, что я решил прийти к вам пораньше. Не то доказывал бы свою невиновность еще несколько месяцев». Меня немного согрели его слова. Не махнул бы на мнительную дурочку рукой, а доказывал бы. Значит, ему не все равно. Ситуация, конечно, приятной не была. Сабина уже перешла все возможные границы. Так низко пала. Затащила в постель парня, похожего на Рому, только для того, чтобы рассорить нас? Это даже звучит немного дико. «У тебя с ней вообще что-нибудь было?» Этот вопрос задала не я. Это был мой брат Тёма. В его голосе звучал вызов. «Не дорос ты ещё». Снисходительно отмахнулся Рома, к моему разочарованию. «Я бы тоже хотела это знать. Очевидно, она влюблена в него. И очевидно, что взаимности он ей не отвечает. Но должен быть какой-то мотив для такого отчаянного поведения. Сабина готова буквально на всё. А она твоя бывшая?» Спросила я не своим голосом. «Ревнуешь?» Довольно заулыбался Рома. «Ответь на вопрос», — потребовала я. «Она как-то упоминала, вы с ней из одного города, так ведь?» «Ну, у нас с ней есть общее прошлое», — признался он нехотя. «Но ничего романтического там нет». «Тогда что?» «Это уже в прошлом, Ника». Было понятно, что отвечать он почему-то не хочет. Хотелось бы понять, почему. Что опять за тайны? Любит он это — заморочить мне голову. Да ему просто удовольствие доставляет смотреть, как я ревную. Я решительно поднялась на ноги. «Тёма, я отъеду на пару часов», — сказала я брату, игнорируя Рому, который тот час напрягся. «Ты куда это?» «Не хочешь говорить, что ж? Хорошо. Вот сама и спрошу. Я с ней поговорю». «Я сам с ней разберусь», — поспешил отговорить меня он. «Ты уже разобрался. Сколько это продолжается? Сначала газета, теперь это?» Я надеялся, что она успокоится, но что-то она никак. «Я с ней поговорю по-женски, не волнуйся. Будет знать, как покушаться на чужих парней». Повисла тишина. Ухмылка Ромы зато стала только шире. «Вот как? Так я твой парень?» «Я этого не говорила». Смущенно пробормотала, ощущая, как краснеют щеки. Тёма драматично вздохнул. «Ладно, я вызываю такси», — заключила я, доставая телефон. «Поеду с тобой», — решил Рома. «Правильно, вряд ли у него получилось бы отговорить меня. Мы на такси поехали по адресу Кости. Именно там, предположительно, находилась Сабина с ненастоящим Ромой. Ведь вечеринка была по случаю дня рождения Костика». Самой поездкой на такси Рома остался недоволен. Он с тоской вспоминал свой байк и сетовал на 3 месяца, которые остались до возврата прав. Я попыталась извиниться, вспомнив, что права у него забрали из-за ситуации с Тёмой, которая произошла по моей вине. Рома только махнул рукой, сказав, что во всем виноват Игорь, а не я. И вообще-то он всегда готов заступиться за меня и моего брата. Как я только могла еще раз повестись на ложь Сабины. Ведь Роме я по-настоящему могу доверять, он заботится о нас. Я должна побороть свою мнительность, иначе у нас с Ромой не получится того, о чем я мечтаю. А мечтаю я о настоящих отношениях с ним. Чтобы я могла назвать его своим парнем, чтобы он взял меня за руку и представил своим друзьям как свою девушку. Так странно. Еще пару месяцев назад я была готова на все, чтобы он исчез из нашей жизни. Зато сейчас я уже ни за что его не отпущу. Надо бы, наконец, поговорить с ним. Но это подождет. Сначала я должна разобраться с одной проблемой по имени Сабина. Оказавшись перед дверью квартиры, я потянулась было к дверному звонку, но Рома перехватил мою руку. «Уверена, я могу и сам с ней поговорить». Я высвободила руку и решительно позвонила. Открыл нам помятый жизнью Костик. «О, Ромик! О, Никуля!» Он несколько раз моргнул. «Вы опоздали. Вечеринка уже давно прошла». «Я вижу, прошла она успешно», — хмыкнула я. «С днем рождения, кстати». «Кого?» «Тебя». «У меня день рождения?» «Был вчера», — напомнила я. Костя, непонимающе хлопал глазами. «А, точняк», — сообразил наконец он. «А сколько мне там исполнилось?» «У кого-то явно было похмелье». «Сабина здесь?» — нетерпеливо спросила я. «Кажется, пока да. Но она собиралась уходить. Проходите». Костя отступил в сторону, пропуская нас в квартиру. Я трезво оценила состояние пола и решила не разуваться. Рома последовал моему примеру. Я все ждала, когда же он вмешается и остановит меня, но ему, видимо, было приятно, что мне не все равно на то, с кем он проводит ночи. Сабина обнаружилась в одной из комнат. Парня, похожего на Рому со спины, уже не было. Сабина сидела на диване в коротком черном платье. Куртка Ромы небрежно лежала у нее на коленях. «О, какие люди!» Она попыталась изобразить пренебрежительность, но было очевидно, что она напряглась. «Зачем ты позвонила Нике?» «Ром, я сама». Осадила я его. «Ромик, что за вопросы? Или ты забыла о нашей ночи?» Сабина, видимо, решила идти до конца. Я поняла, что на самом деле Рома ей не нужен. Ведь после ее поступка он и не взглянет на нее, даже если мы поссоримся. Она просто хочет выйти из всей этой ситуации победительницей, а какой ценой, это для нее не имеет значения. «Рома был со мной», — медленно проговорила я, «когда ты позвонила». Сабина изменилась в лице. Она поднялась на ноги, бросив куртку на пол. «Сабина, приди в себя», — бросил ей Рома железным голосом. От него даже у меня пошли мурашки. «А то что? Ты мне ничего не сделаешь, как и в прошлый раз. Помнишь, что ты сказал мне? Ты никогда не обидишь девушку». Он медленно кивнул. «Это так. Я никогда не трону тебя, если ты об этом. Но и дружбе нашей пришел конец». «Вот так просто? Из-за очередной твоей девки?» Фыркнула та с надломом. «Да сколько их уже было?» «Замолчи», — велел ей Рома. «Пока еще можно хоть что-то исправить. Его лицо, его голос, никогда его таким не видела. На нем будто была маска грозного мужчины, но я каким-то образом увидела сквозь нее его боль. И я все поняла». «Это была ты?» — воскликнула я. «Ты — та девушка, за которую заступился Рома. Ты — та, кто подставила его. Ты соврала, подбросила ему телефон, а потом ему дали условный срок». Лицо Сабины исказилось. «Как ты мог рассказать ей? Ты обещал, что забудешь это». «Я и правда забыл», — кивнул ей Рома. «Это ты не забыла. Я думал, ты жертва манипуляции, но это не так. Ты сама себе портишь жизнь, Сабина, знаешь что? Несмотря на все, что ты сделала, мне тебя искренне жаль. Прощай. Идем, Ника, нам тут делать нечего». Когда я ехала сюда, то ожидала, что будет скандал, что, может, мы с ней подеремся, а Рома будет нас разнимать, все как в кино. Но сейчас я отлично понимала, что с этой несчастной девушки мне нечего взять. Действительно, можно ее только пожалеть. Вероятно, Рома решил, будто тот парень запугал ее, заставил подставить его. Но теперь ясно. Интриги она плетет самостоятельно, без чьей-либо указки. Я кивнула Роме, он развернулся, чтобы уйти, я же задержалась на несколько мгновений, оглянулась через плечо. И очень зря. «Он все равно тебя не любит». Сабина шагнула ко мне ближе. «Спроси у него. Когда-то, когда мы только переехали сюда, знаешь, что он мне сказал? Что никогда не влюбляется. И я должна тебе поверить». «Спроси у него». Она ухмыльнулась. «Обязательно спроси, наивная Ника».